Глава 13. Когда Барби только увидела своего первого мужа, она провела в столице лишь пару месяцев, а потому была еще чрезвычайно падка на орел славы, пусть даже в самом начальном ее этапе. Высокий, светловолосый, он, конечно, поражал женскую душу, как и все остальные части тела, своей чертовской привлекательностью. Сейчас Павел оказался на пике славы, и критики наперебой с журналистами сравнивали его со множеством известных голливудских красавцев. И только гораздо позже Марго осознала, это было лишь физическое влечение, не больше. Они, честно говоря, первое время напоминали кроликов, исполняя супружеский долг везде, где только можно. В список мест попал даже туалет дорогого столичного ресторана. В тот день на ней было крайне откровенное соблазнительное платье, которое весьма удобно и быстро при необходимости задиралось вверх, чем Павел поспешил воспользоваться между продиктованными официанту заказом и подачей блюд. Однако, как оказалось чуть позже, предметом его необузданной страсти становилась любая маломальски симпатичная особа. Главное, чтобы она искренне от души восхищалась его талантами, которых, положа руку на сердце, было не так уж много. Федор Михайлович, второй супруг, вызывал у Маргариты чувство глубокого уважения и какой-то родственной близости. Никогда в их отношениях не мелькнул призрак возможной интимной близости. Даже намека не было. Если не считать первой ночи, когда Марго вырядилась в прозрачный, черный, весьма соблазнительный пеньюар, заявившись в его спальню. Были еще мужчины в промежутке между двумя браками. Случайные. Они приходили, а потом исчезали, не оставляя даже воспоминаний, но взамен унося с собой ее веру в женское счастье. И вот теперь есть Леха Никитин. Маргарите оставалось признать факт, что от этого мужчина рвет ее без того не очень крепкую крышу. Человек, которого когда-то она, унизив, обидела очень сильно, и который, по ее собственному признанию, тоже к ней неравнодушен. И что дальше? Как быть в этой истории, если все составляющие сюжета идут параллельными линиями? Он не желает прежнюю Барби, слишком хорошо зная ее суть. Ему нужна новая, повзрослевшая, образумившаяся Маргарита. А где такую взять? Сколь сильно Барби не хотела бы этого мужчину, но отказаться от наследства, которое одним разом отменит все ее финансовые проблемы, это очень сомнительное решение. Был еще один маленький нюанс, сдерживающий Марго от решительного шага в объятия Никитина. Пожалуй, даже страх. Если допустить, что они все же станут близки, Ник мог узнать то, что ему как раз знать не надо. Все та же детская блажь и глупость, тайна, о которой никто не имел ни малейшего понятия, и которая связала их судьбы на самом деле гораздо раньше, чем думал сам Леха. Правда, тогда, 7 лет назад, Барби свято верила, что больше никогда не встретится с парнем, тяжелый взгляд которого так будоражил ее душу. Она как раз закончила школу. Их отношения с Орловым развивались правильно, как положено, поэтапно. Поэтому, кроме поцелуев и объятий, дело дальше не заходило. Они обоюдно решили дождаться совершеннолетия девушки. Вернее, решила Марго, которая только теперь, став взрослой, а значит, понимая чуть больше, осознавала, что на самом деле она тогда лишь тянула время, интуитивно ощущая, Макс совсем не ее человек. Однако парень добросовестно ждал назначенной даты. А вот Барби маялась. Приближающийся день рождения вызвал у нее чего-то тревогу. Ее женская сущность категорически отталкивала мысль о том, что первым мужчиной станет именно Орлов. Марго сидела в чате с бывшими одноклассниками, когда мелькнуло чье-то сообщение о том, что скоро у Никитина, Лехи, именины, а значит, его не мешало бы поздравить. Оказывается, он родился в тот же день, что и Марго. Девушку поразило это совпадение. А потом снова загорелись губы от воспоминания об их единственном поцелуе. И это было волнующе. Настолько, что сам Орлов, как его мягкие, тактичные поползновения, казались чем-то крайне неприятным и детским, словно манная каша с комочками. Девушка сама сейчас не могла бы ответить, откуда в ее голове появилась та безумная идея, которую она каким-то чудом ухитрилась воплотить в жизнь. Маргарита создала страницу в социальных сетях под чужим именем с красивыми фотографиями, достаточно откровенного толка. А потом, затаив дыхание, написала Нику сообщение, что якобы его друзья, пожелавшие остаться неизвестными, приготовили парню на день рождения весьма особенный подарок. К красивую, дорогую девушку. Марго всячески избегала того расхожего определения, которым называют подобных женщин, утешая себя мыслью, что для нее это совершенно другое. Она сама не знала, по какой причине затеяла весь этот маскарад, но твердо была уверена, первым для нее станет тот, при воспоминании о ком суматошно бьется сердце. Конечно, в силу сложившихся между ней и Ником взаимоотношений, Барби никак не могла явиться к нему просто так с новостями, что тому выпала великая честь стать первым мужчиной, самой известной в городе красавицы, но хотела этого с маниакальным упорством. Как потом и разобраться с Орловым, ожидающим ее дня рождения, словно манны небесной, она приблизительно знала. Едва сообщение прочел получатель, Марго замерла, вцепившись пальцами в край компьютерного стола. Ник молчал долго, а потом пришел ответ улыбчивым смайлом. Мол, раз друзья так решили, им виднее. Девушка выдохнула. Первый этап закончился успешно. Они переписывались еще около 5 минут, обсуждая детали и договариваясь о месте встречи. И эту часть плана Барби тоже взяла на себя, написав, что номер в гостинице уже оплачен все теми же доброжелателями. Она точно знала, у Ника близких товарищей не так уж много. Но двое из них могли вполне устроить подобный сюрприз. Один работал в тату-салоне, а второй был сыном прокурора и учился с ними в одном классе. С Никитиным их объединяла любовь к экстриму, потому как оба гоняли на мотоциклах. Правда, Леха на скромном и весьма убитом, а Илья на новой навороченной модели. Она специально уточнила в сообщении, что заказчик подарка пожелал остаться неизвестным. Поэтому начальник расследования, даже при полной достоверности подобной истории, человек, делающий такой вот сюрприз, вряд ли бы признался. Теперь предстояла основная часть затеянной ей авантюры. Адреналин гулял в крови по полной. Все же не будь Марго настолько избалована, может, и не решилась бы на подобное. Но она знала лишь слово «хочу», и оно играло в ее жизни решающую роль. К тому же вся история обрела характер весьма опасный и будоражащий нутро. Она чувствовала себя словно альпинист перед восхождением на Эверест. Тем не менее, ей предстояло измениться до неузнаваемости. Даже запах должен был стать иным. Маргарита приобрела парик, столь дорогой и качественный, что он абсолютно походил на натуральные волосы, правда, чуть более рыжего оттенка, чем ее родные. Затем купила ажурную маску для карнавала. Она закрывала почти все лицо, оставляя на свободе лишь губы. Попросила Виолетту, которая убирала в их доме, снять номер в гостинице, объяснив это тем, что хочет погулять с подружками на день рождения, но не желает светить фамилию отца. Наконец, день Икс настал. Макс уже снял для них квартиру, в которой им предстояло жить в будущем. Но Барби придумала 1001 причину для того, чтобы перенести знаменательное событие на пару дней. Вечером к назначенному времени Маргарита занялась перевоплощением. Учитывая, что лицо будет закрыто, она уделила максимальное внимание тем деталям, которые могли ее выдать. А главное, напечатала на компе ряд карточек, с помощью которых у нее появится возможность в первые минуты их встречи объяснить Нику, что от него требуется. В итоге через пару часов из зеркала на нее смотрела совершенно другая девушка. Во-первых, она выглядела чуть старше. Большую роль сыграла новая прическа. Свои волосы она собрала в тугой пучок, закрепив его намертво, ровно как и сам парик, с более короткой стрижкой типа каре. Ярко-красные губы зрительно смотрелись больше, чем ее собственные. Одежда была проще, чем та, которую носила сама Марго. Она точно знала, каждая мелочь должна отличаться, поэтому надела то, что Маргарита Ротенберг не позволила бы себе никогда в жизни. Особенно ужасные обтягивающие шортики, из которых почти вываливалась ее задница, еще и облаченную в бесшовные колготки сетку черного цвета. Но никак, ни при каких условиях, Ник не сможет ее познать, а разговаривать они не будут. Барби вызвала такси к соседнему дому, а маску пока что спрятала в карман плаща, закрывающий ее довольно откровенный вид. Администратор гостиницы без проблем ей вручил ключ, даже не спросив документы, так как номер был забронирован и оплачен. Девушка поднялась в апартаменты, а вот уже там довела свой образ до совершенства. Появление Ника она ждала, испытывая сильную внутреннюю дрожь. С одной стороны, было страшно, а с другой, Все ее естество замирало в предвкушении, вспоминая сильные горячие руки парня, который вот-вот должен был прийти. Он не подвел, постучал в дверь ровно в назначенное время. Едва парень переступил порог комнаты, она почувствовала легкий запах алкоголя. Видимо, ему все это тоже было волнительно. Маргарита сразу сунула Нику в руки красиво оформленную карточку. «Привет, меня зовут Джулия, и сегодня мы поиграем в таинственность». Парень, прочитав, усмехнулся. «Даже так? Хорошо». «Проходи, присаживайся. Начнем эту интересную ночь». Он устроился на большом диване, стоящем посреди гостиной, рядом с которым Барби предварительно организовал небольшой стол, заполнив его шампанским и фруктами. Девушка подошла к стереосистеме и включила романтичную в ее понимании музыку. Танцевать она любила всегда, поэтому придумать эротические движения труда не составило. К тому же сказались годы посещения балетной школы, давшей ее телу необходимую пластику и грацию. Ник наблюдал за ней все тем же тяжелым и обжигающим взглядом, и Марго чувствовала, как все ее тело пронзают миллионы иголочек острого, пьянящего возбуждения. Она настолько вжилась в созданный ей образ, что разделась с крайне вызывающей сексуальностью, будто опытная профессионалка. Сердце билось настолько неистово, что она боялась этого громкого стука, опасаясь, будто он может выдать ее сладкий томительный страх. Оставшись в одном белье, Марго подошла к сидящему на диване парню и устроилась на его коленях, давая ему сигнал к действиям. В тот момент, когда Ник, правильно оценив ее намек, поцеловал девушку, ее измученное ожиданием естество взорвалось фейерверком необыкновенного, яркого, вызывающего громкий стон удовольствия. Сейчас, оглядываясь на прожитые годы, она могла с уверенностью сказать, ее первый раз стал самым горячим, самым страстным. Сложнее всего было сдерживать звуки, рвущиеся из ее приоткрытых губ. И, конечно, пришлось молча пожать плечами, когда парень понял, что у этого подарочка он стал первопроходцем. «Да ладно», — неверяще протянул Ник, когда, тяжело дыша, они наконец оторвались друг от друга. «Так не бывает. Ты? Зачем? Нужны были деньги?» Марго легко, еле ощутимо поцеловала его в губы и встала, собирая одежду. «Подожди, я сейчас». Ник ушел в ванную комнату, а девушка, максимально быстро одевшись, сбежала. Она шла по городу пешком, укутанная в плащ, и понимала, что сделала правильный выбор, потому что чувствовала необыкновенное ощущение полета. Потом состоялся романтический вечер с Орловым, когда Барби напоила его до невменяемого состояния, а поутру уверила, будто все было очень круто. Женщина знает, как в этом вопросе обмануть мужчину. Потом вообще много чего было. А главное, после той ночи с Ником Марго точно осознала, что совсем не любит Макса. Вот она, настоящая причина ее побега, о которой никто не знал. И вот теперь судьба снова свела ее с Никитином, имя которого Барби даже успела забыть за эти годы. Но то ощущение полета она помнила всегда. Макс Орлов сидел на большой открытой веранде своего двухэтажного коттеджа и потягивал маленькими глоточками из пузатого бокала дорогой французский коньяк. Нравилось ему вот такое барство. Смотреть на усыпанное звездами ночное небо под аккомпанемент ноток лесного ореха и сандалового дерева, которые присущи его обожаемому Хеннесси. Что может быть лучше, казалось бы? Довольствоваться подобной малостью и быть счастливым – вот ответ любого здравомыслящего, адекватного человека. Однако Орлов дополнительно знал, в этом мире, а уж тем более в этом городе, на сегодняшний день есть более устраивающий его вариант, и он связан с некой известной блондинкой. Если бы Маргарита Ротенберг, укрыв свои стройные ноги пледом, занимала сейчас соседнее плетеное кресло, а после романтического созерцания звезд отправилась бы с Орловым в их общую спальню, чтобы предаться бурной сумасшедшей страсти, только тогда он мог бы сказать, что жизнь удалась целиком и полностью. Но самое обидное, как раз в этом направлении у Орлова был абсолютный застой, а уж коль говорить совсем честно, то даже полная катастрофа. Марго оставалась так же далека, как и несколько месяцев назад, находясь в столице. Более того, После рабочего дня Макс решил заехать к девушке, чтобы узнать, что там у нее дома с проводкой, и нашвали она мастера. Каково же было удивление Орлова, когда возле жилища своей любимой блондинки он увидел машину трижды проклятого, а желательно даже раз пять и до смерти, Лехи Никитина. Макс уже был в курсе того, что по совершенно непонятной причине Барби ежедневно являлась теперь перед дьявольски очи конкурента в качестве секретаря. Об этом судачил весь город, от мала до велика. Потому как никто не мог понять, в чем, собственно говоря, соль такого странного развития событий. То ли Ник придумал для своей обидчицы, которая когда-то ткнула его рожей в дерьмецо, туманную, только ему понятную месть. То ли опять же столь внезапное трудоустройство Маргариты Ротенберг являлось частью некого гениального плана по наказанию бывшей королевы. Однако оставалось однозначно и не подлежало сомнению, никому в голову не могла прийти мысль, будто Леха Никитин простил Барби, а потом проникся ее судьбой. Здесь еще, конечно, вставал другой вопрос. За каким чертом золотая девочка вообще поперлась работать? Каждому известно, она и так жила всегда в достатке. Можно сказать, родилась с платиновой ложкой во рту. Уж папенька позаботился. А после смерти второго супруга, которого сама же поди сгубила, красотка вообще отхватила весьма приличный кусок пирога. И тут граждане, обладающие особо богатой фантазией, высказывали опасения, а не задумывали Барби какую-то очередную подлость. В общем, город поделился на два лагеря. Первый лагерь стоял на том, что в данный момент счет ведет Ник. Второй, зная подколодную натуру девчонки Ротенберг, предполагал, будто всеобщего любимца, который площадки детские за личный счет строил, квартиры малоимущим продавал по льготной адекватной цене и при возможности не в кредит, а именно рассрочкой. Эта стерва снова планирует попользоваться для своих стервозных целей. И только Макс Орлов, всеми фибрами тоскующий по Барби души, чувствовал, не все так чисто между этими двоими. Поэтому, заметив автомобиль конкурента, а его он знал, что говорится в лицо, взрослый мужчина повел себя как малолетний пацан. А именно, тихо-тихо прокрался ко входу в дом, затем потянулся на носочках, заглядывая в окно. Вот тут-то Орлова и ждал полный удар в спину от жестокой шалуньи судьбы, которая никак не хотела ему благоволить или дать хотя бы маленький шанс с личным счастьем. Маргарита замерла, опираясь спиной о стену, в то время как Никитин почти всем телом прижимался к блондинке, при этом или целуя ее, или шепча что-то страстно на ухо. Как бы то ни было, подобная поза говорила о многом. Тем более лицо Барби, которое не очень четко, но все же Орлов видел, выражало такие эмоции, которые не понял бы только идиот. Губы приоткрыты, глаза наоборот полузакрыты, а грудь волнительно поднимается и опускается с такой частотой, что невольно хочется положить на нее ладонь, чтобы успокоить. Лица проклятого конкурента, к счастью, он не видел, но вполне было достаточно его напряженной спины, которая вызывала у Макса особенно в этот момент глухую ярость. Орлов чувствовал сначала боль, сильную, разрывающую душу в клочья, а потом вдруг резко успокоился, включив холодный рациональный подход, собственно, как и всегда в самых критичных ситуациях. Конечно, Марго думает, что он любит Наташку. Тем более через 3 дня... Ах, нет, уже 2 дня. У них вообще-то свадьба. А тут рядом трется этот Никитин, готовый купить дом. Естественно, Марго, понимая, что Макса ей уже не вернуть, могла поддаться дьявольскому соблазну. Значит, Орлов должен действовать, а не ждать чудес. Причем как можно быстрее и как можно активнее. Макс также осторожно выбрался на улицу и рванул в сторону собственного дома. Все же дураком он не был, а потому прекрасно понимал, если сейчас взорвется и устроит сцену, то рискует лишь усугубить свою ситуацию. Он будет действовать по-другому, изощреннее и хитрее. Например, в данный момент, наслаждаясь майской ночью, Орлов ждал ответного звонка из Москвы от человека, который был ему чуть-чуть должен, а по счастливому стечению обстоятельств работал в органах, имея доступ ко всей интересующей Макса информации. Более всего Орлова интересовали те 7 лет, которые Маргарита провела в столице. Все же, являясь акулой пусть не глобального, но бизнеса, Макс обладал хорошей интуицией а также тем шестым чувством, которое простой народ, шутя, привязывает к заднему мягкому месту. И вот это шестое чувство шептало в хозяйское ухо: не все гладко у золотой девочки. Ой, как не все. Да, она приехала на хорошей дорогой машине, но при этом ради продажи дома. А Орлов не сомневался, что наследство однозначно фигурирует в данном вопросе. Согласилась работать вместе с Никитином. Пусть лишь один месяц, как утверждают слухи, но тем не менее. Макс знал Барби слишком хорошо. Дом стоит больших денег, это понятно. Естественно, финансовых интересов, ровно как и любви Маргариты к сытой жизни, никто не отменял. К тому же, судя по той картине, что ему удалось разглядеть сквозь окно, в отношениях этой парочки присутствует некий личный контекст. Однако Барби слишком спесива. Всего лишь несколько дней минуло с ее выхода на новую должность, а слухи весьма красочно описывают издевательство Ника над своей сотрудницей. Более того, если она пошла на принятие интимной стороны отношений с боссом, от этого факта Орлову становилось совсем дурно, значит, продать дом ей жизненно необходимо. В любом другом случае терпеть то, как Ник тешил свое самолюбие, она бы не стала. Получается загвоздка в финансах. Хотя, опять же, как утверждает молва, после смерти второго мужа Марго должна была получить обеспечение, достаточное для того, чтобы жить пусть не в роскоши, но в достатке очень-очень-очень долго. Наконец, телефон, лежащий на краю большого дубового стола, занимавшего чуть ли не одну треть всего пространства веранды, завибрировал, сообщая хозяину о поступлении сообщения. Видимо, должник рассудил, что звонить в такое время не очень прилично. Но важностью вопроса проникся, потому решил тактично отписаться. Орлов затаил дыхание, разблокировал экран и прочел весьма интересующую его информацию, а затем отложил мобильник в сторону, при этом довольно улыбаясь. Все совпало. Срослось. Маргарита Ротенберг не просто бедна, аки церковная мышь. Она по уши в долгах. Причем главный ее кредитор Орлову был знаком. Шапочно, но достаточно для того, чтобы договориться о выкупе долга. Картина прояснилась. Ей словно воздух нужны деньги, чтобы спокойно жить дальше. Нет, не так. Чтобы не пойти на парапет с протянутой рукой. Потому что у Марго вообще ничего нет, кроме невыполненных финансовых обязательств. Машина, как сообщил знакомец Макса, взята на время. Но подруге с барского плеча, одолжившей автомобиль, его надо будет вернуть в целости и сохранности очень даже скоро. Макс находился на решающей стадии обдумывания своего грандиозного плана о том, как загнать Маргариту в такой угол, выбраться из которого ей поможет только он, явившись во всем героическом блеске спасителя, когда во дворе дома нежданно-негаданно появилась Наталья. «У меня возникает такое ощущение, будто я зря дал тебе ключи, в том числе от ворот». Девушка подошла ближе. И Макса поразило ее выражение лица. Оно было настолько опустошенным, что это даже вызвало волнение. «Скажи, любимый, через два дня должна состояться наша свадьба, если ты, конечно, помнишь. Почему тогда у меня ощущение, будто все кончено?» Орлов поморщился от прямолинейности Натальи. Что-то разговорчивое стало его невеста. Раньше слова против него не могла сказать. Правда, он, конечно, не давал повода, но все же... Честно говоря, Макс понимал, что не женится на Наташке, еще в первый момент, когда увидел свою золотую девочку. Да, Марго бросила его, променял на столичную блестящую обертку. Но теперь-то она здесь, и не воспользоваться ситуацией мог бы только идиот. А Орлов себя идиотом никак не считал. Разве мог он упустить шанс, который дала судьба? Более того, Макс уже представлял приблизительно последовательность своих поступков, ровно как и их результат. А вот про свадьбу он, честно говоря, вообще забыл. Серьезно. Орлову даже на несколько минут стало по-настоящему стыдно. Грандиозное гуляние, конечно, не затевалось. Что людей смешить, если с Наташкой они вместе столько лет? Обычная роспись, а потом планировалась поездка на Бали. Причем билеты были приобретены еще несколько месяцев назад. А вот сложно представить, но Макс на самом деле вообще забыл о том, что должен расстаться со статусом холостяка именно в эту субботу. Но... раз Наталья подняла этот вопрос, тогда же лучше. Да, наверное, мы оба сделали ошибку, приняв решение о том, будто нам надо пожениться. Видишь, ты и сама все понимаешь. Мне было хорошо с тобой. Я очень благодарен за то, что ты для меня сделала. Имеется в виду, что на время смогла заменить для тебя Барби? Подлечить, так сказать, израненной вашей огромной сказочной любовью сердце? Наташка говорила так, будто вот-вот расплачется. Однако глаза ее были абсолютно сухими и лихорадочно блестели. Орлову стало неуютно, а потом даже как-то ужасно неприятно. Странно, раньше он не замечал подобной истеричности в женщине, с которой почти что жил вместе. Сейчас она ему ужасно не нравилась. Своим поведением, своим раздражающим визгливым голосом, своей надоедливой любовью. Хотя он прекрасно понимал, на самом деле все гораздо прозрачнее. Просто Наташка не та, с кем он хотел всегда быть рядом. Ни на минуту не забывая светлые локоны, синие прекрасные глаза и будоражащий кровь запах, который сводил его с ума как 7 лет назад, так и сейчас. «Наташ, хватит. Я на самом деле тебе благодарен. И давай не будем опошлять все это скандалами, хорошо? Прости, но нет у меня к тебе тех чувств, которые делают людей счастливыми. Давай просто останемся хотя бы в хороших отношениях. И не нужно сейчас громких фраз. Или, упаси бог, рукоприкладство. Иди домой. Через пару дней встретимся, чтобы спокойно все обсудить». Орлов не стал ждать ее ответа, потому как приблизительно знал, что услышит. Наталье нужно перебеситься, перекипеть. Время для этого самое то. Он просто развернулся и зашел в дом, плотно прикрыв за собой дверь. Наташка рухнула в плетеное кресло, спрятав лицо в ладонях. Вот и все. Коротко, быстро, жестко. И это произошло лишь потому, что кое-кто решил вернуться в город, где кое-кого, чтобы ей сдохнуть, не было чертовых 7 лет. Девушка измученно откинулась назад, безвольно опустив руки на колени. Неожиданно ее внимание привлек забытый Орловым телефон. Макс пароли не ставил, так как они всегда доверяли друг другу, а значит, можно открыть и посмотреть. Наталья испытывала прямо-таки садистское желание увидеть, например, переписку любимого мужчины с заклятой подругой, изучить правду, так сказать, собственными глазами. Однако сообщение, которое было открыто и, видимо, совсем недавно получено хозяином мобильника, стало для нее весьма неожиданным сюрпризом. «Вот как?» – протянула она тихо, уставившись стеклянным взглядом в темноту. «Это был очень хороший шанс». Пожалуй, настоящее чудо. Наталья поднялась на ноги, а потом решительно направилась к выходу. Может, она и не вернет Макса, но золотой девочке отомстит сполна.